Первым практикантом на сегодня был записан тот самый подающий большие надежды молодой лекарь. Когда я подходил к кабинету, он уже сидел по левую сторону от двери, а Чита Гартман – по правую. «Я вас позову буквально через пару минут», – сказал я Иосифу Матвеевичу, а лекаря завел в кабинет первым. «Давайте хоть познакомимся по-нормальному наконец, а то я даже не знаю, как вас зовут». «Жеребин Константин Федорович», – представился он. «Можно Константин или просто Костя, друзья меня так называют. Ну если подружимся, то может быть и так». А вообще коллегам положено называть друг друга по имени и отчеству. Не возражаю, пожал он плечами несколько смутившись. Первую пациентку, что за дверью, я буду лечить сам, а вы посмотрите, договорились, спросил я. Отдавать под неопытную руку жену главного знахаря скорой помощи я почему-то не хотел, хотя в возможностях молодого лекаря не сомневался. Не знаю почему, но я уверен, что он все сделает правильно. Но решение принято. И я позвал супругов в кабинет. Майя Абрамовна улеглась на манипуляционный стол, и я принялся сканировать метастазы в костях. На всякий случай просканировал еще раз грудную клетку и брюшную полость, регионарные лимфоузлы. Кроме того, что я уже знал, ничего нового не нашел. Метастазы в костях уже были меньше, костная ткань вокруг них, благодаря приложенным мной в последний раз усилиям, уплотнилось, и теперь я не переживал за возможный патологический перелом кости после полного удаления очагов. «Катя, работаем», — сказал я сестре, и она приложила пальчики к вискам пациентки. Потом обратился к Жеребину. «А вы кладите свою руку поверх моей и наблюдайте, что я делаю. Но сначала сами посмотрите на метастазы». Я буквально ткнул пальцем, куда смотреть, он просканировал каждый указанный участок, кивнул и убрал руку, уступив мне дальнейшую инициативу. Когда я убирал метастазы, его рука всегда лежала поверх моей, он очень внимательно присматривался к процессу. Все метастазы в костях я почистил, костную ткань в этих местах укрепил, теперь я за Майю Абрамовну спокоен. «Мне обязательно надо будет вас осмотреть месяца через три», сказал я женщине, временно прощаясь. «Обязательно, Александр Петрович», ответил за нее, улыбаясь, Иосиф Матвеевич. «В конце мая будем, как штык. Вам все удалось рассмотреть?» — спросил я Константина Федоровича, когда главный знахарь скорой помощи с женой ушли. «Вопросы какие-то есть?» «Да вроде нет», — пожал он плечами. «Все, что хотел, я спросил в пятницу, новых не появилось». «Тогда работаем», — улыбнулся я. «Теперь ваша очередь, а я буду наблюдать». Следующим был пациент с образованиями печени. Я передал инициативу в руки Жеребина, а сам положил свою руку поверх его. На мое удивление, практикант действовал настолько уверенно, словно это я у него учусь, а не он у меня. Во время процедуры я не забывал присматривать за его ядром, и когда уровень энергии стал приближаться к четверти, добавил своей, чтобы он смог продолжать дальше. Константин Федорович оглянулся на меня, улыбнулся, благодарно кивнул и продолжил уничтожать патологические очаги. Так мы совместными усилиями удалили больше половины оставшихся новообразований, чего по отдельности ни один из нас не осилил бы. У меня даже мысль появилась, может такой способ ввести в повседневную практику, хотя, вряд ли стоит это делать. Объем работы можно увеличить, но в итоге примем меньше пациентов. В итоге получается обмен шила на мыло. А если половина пациентов на приеме будет с какими-нибудь простудами или банальными артритами, то один лекарь просто будет сидеть скучать. Не будем же мы пациентов по двое заводить. Да, эта идея, пожалуй, более-менее подходит только для лечения онкологии, да и то не всегда это необходимо. Теперь мы с вами прощаемся до среды, сказал я мужчине. А в среду, что вполне возможно, будет последняя процедура. А во, это было бы здорово, обрадовался литейщик. Радуйте меня, Александр Петрович, тогда до среды. Перед тем, как позвать следующего пациента, мы отправились медитировать на пару. Потом Света пригласила ту самую бабушку со скворечником. Константин Федорович был впечатлен таким внешним видом молочной железы. Удалять слишком много в этом случае не стоит, пациентке здоровье не позволит. Здесь я был просто наблюдателем, лишь изредка корректируя его действия. Подпитывать энергией я его не стал, а когда уровень его энергии приблизился к 1/3, остановил лечебный процесс. «Достаточно здесь поработали», — сказал я Жеребину. «Старайтесь не опускать уровень энергии до критического уровня». «А я думал, что вы и сейчас поддержите», — сказал он, улыбнувшись. «Вы же не будете постоянно с кем-то в паре работать», — ответил я. «К К тому же у пожилой дамы не то здоровье, чтобы сразу радикально убрать такое новообразование, вы и так большую часть убрали. А вот завтра лучше мы с этим закончим и заживим рану. Позже займемся метастазами. А у нее их много, заинтересовался он. А то ведь я даже не посмотрел. У вас будет такой шанс, заверил я. Вы их еще и убирать будете. Буду, обрадовался он. Такое отношение к работе мне нравится. Стоило только старушке покинуть кабинет, как дверь распахнулась и на пороге стояла дама в соболях. Я с трудом подавил тяжкий вздох, ведь говорил ей прийти показаться на следующий день, она не пришла. Я с одной стороны начал немного переживать, с другой – радовался, потому что общаться с такими людьми, мягко говоря, неприятно. Теща градоначальника, так и стоявшая в дверном проеме, бросила презрительный взгляд на Жеребина. «Это тоже лекарь», – ответил я на ее немой вопрос. «Он из клиники на Рубинштейна. Стажируется у нас по онкологии современным методикам. Его присутствие здесь сейчас вовсе не обязательно», сказала она таким тоном, словно пыталась выплюнуть лягушку изо рта. Я уже хотел начать возмущаться ее неподобающим воспитанному человеку поведением, но Константин Федорович коротко сжал мой локоть и направился к двери, остановившись перед носом капризной дамы. «Разрешите?» – невинно спросил он у нее. Она молча вошла в кабинет и дала ему пройти, потом закрыла за ним дверь. «Я уже думал, что вы решили не приходить», — хмыкнул я. «Вот еще», — буркнула она, скривившись, — «ей не понравилась моя ирония. Я что, враг себе? Просто у меня были неотложные важные дела, а не просто так. Ну да, это же мы тут фигней занимаемся, а у тещи градоначальника наверняка дела поважнее. Покупка новых бриллиантов в уши и на пальцы, например, которые я сейчас имел возможность лицезреть. Вы будете смотреть мой живот или так и будете на мои перстни пялиться?» — процедила дама, а мне очень захотелось опустить ей металлический табурет на голову, но нельзя. Впрочем, ее зять мне, наверное, только спасибо скажет, даже в тюрьму будет передачки регулярно носить с трюфелями и черной икрой. «Снимайте ваших пухозавров и ложитесь», — ровным тоном электронного ассистента из навигатора сказал я. «Кого снимать?» — вскинула женщина брови, услышав непонятное слово. «Меха снимайте», — пояснил я тем же тоном. «И ложитесь, буду смотреть ваш живот, все ли там в порядке». Демоны выходили, стул черный был еще, в тот день вечером и на следующий, — неохотно ответила женщина. Потом больше не было, нормальный стал, как обычно. Она улеглась наконец на манипуляционный стол, и я незаметно подмигнул Кате. Сестренка поняла меня без слов и положила пациентке пальцы на виски. Через пару минут она похрюкивала, как сытый молочный поросенок. Я просканировал для начала желудок. Никаких следов от опухоли не осталось. Немного дополнительно укрепил рубец и перешел к сканированию всех органов брюшной полости, чтобы быть полностью уверенным в отсутствии метастазов. Оказалось, что не зря я ей сказал еще раз прийти показаться. Небольшой узелок спрятался в основании брыжейки поперечно-ободочной кишки. Перепроверил все еще пару раз. Больше ничего нет. В сальнике и воротах печени я убрал метастазы полностью еще в прошлый раз. Узел в брыжейке я убрал быстро. Процесс лечения был полностью завершен, но давать команду будить дико не хотелось. Пусть лучше лежит, похрюкивает. «Кать, а ты случайно не вспомнишь, что ты такое с ней сделала в прошлый раз, что она чуть ли не душкой стала? Я попробую сейчас», — пожала она плечами, — «но гарантировать нужный результат не могу. Пусть будет хоть какой-то результат», — вздохнул я, — «иначе я ее убью сейчас здесь». «Ха-ха, я тебя прекрасно понимаю», — ответила Катя. «У меня у самой уже желание появилось». Она снова приложила ей пальцы к вискам, сосредоточилась и закрыла глаза. Меня начало напрягать, что воздействие затягивается. Я положил руку поверх ладошки сестры и очень вовремя, запас ее энергии уверенно рухнул ниже четверти. Я направил мощный поток прямо в ядро, пополняя запас. Еще через пару минут Катя открыла глаза. «Спасибо, братишка, выручил», — вымученно улыбнулась она. «Надеюсь, что у меня получилось». «Будить? Буди, а я пока табурет возьму», — сказал я. Поймав сдобренный смехом вопросительный взгляд сестры, добавил: «Да шучу я, лучше из трости молнии шарахну, чтобы наверняка». Катя покачала головой, вздохнула и снова вернула свои пальцы на виски пациентки. Похрюкивание прекратилось, и женщина открыла глаза, растерянно разглядывая бестеневую лампу. «Где это я?» — спросила она голосом обычного человека, не ненавидящего весь мир. «Вы в госпитале Склифосовского», — спокойно ответил я. Я только что удалил последний метастаз опухоли, которая поселилась у вас в желудке и не давала покоя. Теперь у вас не осталось ни опухоли, ни метастазов, лечение завершено. Надо будет показаться теперь через 3 месяца, то есть в конце мая, чтобы я все проверил. А что проверять? Все так же растерянно спросила она. Что у вас не выросло ничего нового? Может, сейчас где-то есть крошечные метастазы, которые будут расти? У меня будут расти метастазы? Спросила она. Растерянность теперь сменилась испугом. Не факт совсем, ответил я. Но на 100% в таком случае быть уверенным нельзя. Надо обязательно наблюдаться, чтобы вовремя подлечить. Понятно, пробормотала она, несколько успокоившись. Я могу идти? Да, конечно, сказал я и поддержал ее под локоть, когда она вставала со стола. В этот раз она даже не отбрыкивалась. Не забудьте прийти в конце мая, напомнил я, когда она напялила на себя своих соболей и направилась к выходу. Да, хорошо, сказала она. Спасибо, до свидания. Теща градоначальника вышла из кабинета, дверь закрылась, мы выдохнули и вошел Жеребин, который, по-видимому, ожидал за дверью. Что это было, Александр Петрович? Удивленно спросил Константин Федорович. Тяжело блатная на голову больная, хмыкнул я, но Кате, похоже, удалось найти нужный рубильник в ее голове. Проверять, насколько это помогло, желания нет никакого. Ушла и слава богу. Крайне неприятная дама, кивнул Жеребин. Не хотелось бы с ней еще раз столкнуться. Никому бы не хотелось, ухмыльнулся я. А что делать? У нас с вами остется еще полчаса, зовем пациентов, вы работаете, а я наблюдаю. Идет, кивнул он, и я позвал следующего. У мужчины оказался гайморит, вылечить который Жеребину не составило труда. Следующим практикантом был мой временный заместитель. Ему как раз повезло на метастазы в костях у женщины с меланомой. Катя погрузила пациентку в операционный сон, и я приступил к обучению. Магической силы моему пожилому практиканту хватало, но сфокусировать ее в тонкий пучок у него никак не получалось. «Может, я удалю их так, как привык?» – спросил он после 3-й не совсем удачной попытки. «Зачем это все?» Я обреченно вздохнул и принялся ему заново объяснять, что это за метод такой загадочный и с чем его едят. А ведь человек 5 лекций прослушал, где я достаточно подробно все это излагал, он даже вопросы задавал по теме. Когда в его глазах мелькнуло понимание, я предложил ему попробовать снова. На этот раз намного лучше, метастаз удален полностью, достаточно быстро и с малыми энергозатратами. Воодушевившись первым успехом, он продолжил. Моя ладонь лежала поверх его, и я полностью контролировал его действия. Тонкий поток у него поначалу выходил не особо тонкий вследствие подачи слишком большого количества энергии. Я сказал ему об этом, он уменьшил поток и наконец-то начало получаться то, что надо. Ему приходилось прилагать много усилий для фокусировки и прицеливания, но постепенно он приспособился. На мое удивление, он уже успел сделать больше, чем я в лучший день, а его уровень энергии в ядре опустился лишь до половины. Есть чему позавидовать. Ну ничего, с моими регулярными занятиями я смогу его переплюнуть, просто надо продолжать занятия и немного подождать. Все метастазы в костях были удалены, а запас энергии у моего немолодого практиканта лишь чуть опустился ниже половины. Я поручил ему убрать образование и на коже бедер, с чем он справился еще быстрее и легче. Ну что ж, улыбнулся я, у вас уже стало неплохо получаться. А вы говорили, зачем это? Теперь понимаете зачем? Да, Александр Петрович, кивнул мой зам, имени которого я до сих пор так и не спросил, пока не считаю нужным забивать этим голову. Если бы не точная фокусировка и экономия энергии, я смог бы убрать не более половины того, что смог сегодня. Эта методика реально работает. Если быть честным, я до сих пор не верил, что это все работает. Ходил на занятия только потому, что не было другого выбора, отбывал время. Я сегодня приду домой и перечитаю вашу методичку, лекции я не писал, просто делал вид. Печально, что вы так вели себя, вздохнул я. Но если теперь вы действительно заинтересовались, то я могу дать вам копию оригинального учебника по этому методу. Там все описано более подробно самим автором метода. Был бы вам очень признателен, Александр Петрович, неожиданно поклонился пожилой лекарь. Благодаря вам я увидел лечение магией совершенно с другой стороны. Учитывая, что я с каждым годом не молодею, такой навык мне очень поможет. Расставаться с работой я не хочу, слишком много лет отдано этому делу, и я не могу жить по-другому. «Мне очень приятно слышать это от вас. До этого я вас немного недооценивал», — признался я. «Скорее всего, Обухов будет назначать другое руководство в вашей клинике, точнее в онкоцентре. А вас я предложу на должность заведующего отделением. В вашем подчинении будут более молодые лекари, с которыми вы будете делиться жизненным опытом. Ну и лечение пациентов от вас никуда не уйдет, будете заниматься этим в полной мере, а не только отчетностью». «Спасибо, Александр Петрович», – искренне поблагодарил лекарь, приложив руку к сердцу. «Это был бы лучший вариант, а от должности заместителя, тем более руководителя, я все равно собирался отказаться. Перед обедом, когда я на время остался без практикантов, занимался пациентами с болезнью Бехтерева. Положительная динамика радовала глаз. Как же здорово, что такое неприятное и неизлечимое в нашем мире заболевание здесь довольно легко поддавалось моим усилиям. Магия одним словом. А после обеда пришел третий практикант, которого я выбрал из общего списка случайно, в отличие от двух предыдущих. Это был уверенный в себе мужчина, знающий себе цену, лет 35. Идеально выглаженная рубашка и брюки с острейшими стрелочками, галстук завязанный талонно, аккуратные усы и бородка, уложенные волосы. Прямо городской пижон, да и только. Кроме идеального внешнего вида он отличался внимательностью, скрупулезной прилежностью в обучении и точностью выполнения заданий. Кроме этого, он был очень немногословен, каждый вопрос и комментарий были точными и лаконичными. Оценивая результаты его работы на приеме, я определился с выбором второго заведующего отделением. Но пока не буду торопиться с выводами, надо, как говорится, всех посмотреть. Глава 20. Склифосовский, ты там не заскучал? Спросил Обухов, когда я ответил на вызов. Он звонил с собственного телефона, что бывает нечасто. Добрый день, спасибо, что беспокоитесь, улыбнулся я необычному началу разговора. А может, зря радуюсь, чем обязан? Всем, что у тебя есть, рассмеялся Степан Митрофанович. А вот и неправда. Глаза, нос и подбородок у меня точно от отца, возразил я. В таком игривом настроении я метра еще не видел и не слышал. Ну а если серьезно, Министерство здравоохранения одобряет массовый выпуск препаратов, которые ты испытываешь. Так-то вот, на этой ноте градоуправление перестало ломаться и согласилось на обустройство лаборатории у тебя на третьем этаже. Вот это новости, вот это я понимаю, воскликнул я. Ведь можете, когда захотите. Даже если не захочу, все равно могу, хмыкнул Обухов. Ближе к делу. Бери Курлянского за грудки и тащи его туда на третий этаж, чтобы он определился с ремонтом и возможной перепланировкой, составляйте смету на ремонтные работы и на закупку необходимого оборудования и сырья, потом вези все это ко мне, я буду заниматься дальше. Понял, принял, отрапортовал я. Могу приступить к исполнению, валяй, бросил Обухов и положил трубку. А я так и стоял в растерянности посреди манипуляционной, до сих пор не веря тому, что услышал. Что-то случилось, решила поинтересоваться Света. У нас на третьем этаже будет производство лекарств, ответил я и почувствовал, как на моем лице расплывается улыбка. Так это же, наверное, хорошо, правда? Спросила она. Это отлично, воскликнул я. Все, меня нет, я убежал. На второй этаж к себе в кабинет я летел как на крыльях. Срочно найди схемы планировки третьего этажа, сказал я Прасковье, а сам начал быстро собираться и одеваться. «Вот, держите», — сказала девушка через минуту, когда я вышел в приемную и вручила мне сложенный в четверо большой лист, пожелтевший от времени плотной бумаги. «Хорошо, что нам выдали все документы на здание, а то пришлось бы сейчас заново обмерить и чертить». «Замечательно», — выпалил я и чуть не поцеловал девушку в щечку от радости, но вовремя опомнился. «Ты молодец», — вылетая из кабинета краем глаза увидел, как девушка улыбнулась. Позвонил Курлянскому, когда уже сел в машину. Тот отвечал как-то растерянно, словно я его разбудил. А может, так и есть, кто ему мешает устроить сиесту после обеда? Несмотря на начинающие нарастать пробки, я добрался до чокнутого профессора довольно быстро, но на пороге его дворца меня ждал сюрприз, а точнее два. Первый – пышущий красотой фасад здания. Леса полностью перекочевали на боковые стены, где продолжались ремонтные работы, а лицевая сторона сияла великолепием, аж дух захватило. Вот теперь видно, что это реально дворец, а не заброшка, как у нас говорят. Второй сюрприз, на крыльце стояли трое, сам Курлянский, его внучка Лиза и Николай Шапошников. Последние два были одеты, а Готхард Вильгельмович хоть и в шикарном, но домашнем костюме. Я вышел из машины, подошел к ним и с вопросом посмотрел на фармацевта. «А чему ты удивляешься?» Уловил он мою мысль. «Я отсюда не ногой, а самые нужные люди готовы ехать с тобой, чтобы посмотреть помещение». «Понял», кивнул я. «А я вам план этажа привез, чтобы вы ознакомились». «Смысла большого не вижу», махнул рукой дядя Гот. «Вот они на месте посмотрят и все решат. Лиза все знает, что знаю я, а Николай, пожалуй, лучший строитель в Санкт-Петербурге, он определится, что надо делать и сколько это будет стоить. Я же правильно понимаю, что стоимость ремонта для организации лаборатории меня не касается». «Абсолютно верно», кивнул я. «Смету на ремонт я должен представить в управлении города, точнее Обухов это сделает. Эх, были бы у меня деньги, построил бы фармацевтическую фабрику и жил бы припеваючи», покачал головой Курлянский. «Но на ремонт дворца у меня уходит последнее, что осталось, а от этого тоже не уйти, если еще немного подинамить, то он просто развалится. Николай вот даже рассрочку предлагает, но я не люблю быть кому-то должен. Лучше продам пару картин и буду есть одну картошку, зато никому ничего не должен». «Ничего, дядя Гот, не грустите», улыбнулся я, назвав его так, как он просил и не ошибся, он тоже расцвел. «Скоро у вас будут деньги, картины продавать не надо». «И откуда же они у меня появятся?» – удивился он. «Если лаборатория не будет моей собственностью, соответственно и от прибыли мне будут лишь жалкие проценты. А вот тут я сохраню интригу», – еще шире улыбнулся я. «И не пытайтесь до меня допытываться, скоро сами все узнаете». «Интригу он, видите ли, сохранит», – недовольно пробурчал Курлянский, не прекращая при этом улыбаться. Глаза загорелись, но вопросов он больше задавать не стал. «Ладно, езжайте, а то я замерз уже тут с вами на морозе торчать». Лиза с Николаем уселись в пассажирский салон, я развернулся на пятачке перед крыльцом, и мы поехали в госпиталь. В зеркало заднего вида мне было хорошо видно лицо Лизы. Она была несколько смущена ситуацией, видимо, как и дед практически не выходила никогда из дома. Может и к лучшему тогда, что он решил направить ее в новую лабораторию. Такая молодая симпатичная девушка и затворница, как-то нехорошо. Она не была роковой красоткой, но очень симпатичная, умное выражение лица. В светло-карих глазах читался незаурядный интеллект. Жениха ей надо искать тоже с интеллектом, а не пустоголового наследника большого замка. С таким ей будет скучно и неинтересно. На третьем этаже я и сам впервые, даже мысли почему-то не было туда заглянуть. Нам и собственной территории с избытком хватало, еще предстояло осваивать. Я же рассчитывал учреждение на втрое больший коллектив. Единственный из нас троих, кто там побывал до этого момента, это Шапошников. Он произвел ревизию, убедился, что сверху нам ничего не угрожает и законсервировал весь этаж. Добротная старая дубовая дверь с лестничной площадки на этаж была заперта. Ключ я нашел в ящике стола Прасковьи. Самой девушки уже не было, ушла домой. Думаю, она не обидится, что я тут немного похозяйничал. Шапошников с трудом провернул мощный старого образца замок и открыл дверь. Я уже приготовил фонарик, но Николай протянул руку и щелкнул выключателем. Вдоль коридора загорелся дежурный свет. «Твоих рук дело?» – спросил я, не ожидая такого варианта в никому 40 лет ненужных помещениях. «Моих, естественно», – ухмыльнулся он. «А случись чего и ходи тут в потьмах. Я просто раскинул лампочки по помещениям, чтобы в темноте не бродить на случай какой-нибудь непредвиденной аварии». «Очень удачно», – кивнул я. «Спасибо. Ну, Лиза, смотрите, а мы всегда рядом». Я на всякий случай дал ей план третьего этажа, но она просто взяла его в руку не глядя и направилась вдоль по коридору. Когда дошло до дела, ее бросающуюся в глаза зажатость как ветром сдуло. Девушка деловой походкой обходила помещение, открывала все нужные двери, заглядывала в каждый уголок. Мы с Николаем молча ходили следом, наблюдая за ней. Строитель также присматривался к полу, стенам, потолкам и что-то помечал в своем блокноте. «А она хваткая», — тихонько сказал мне Шапошников. «Так вроде тихоня-тихоней, а если что не так, сразу железная леди». Один раз получилось с этим столкнуться, не поверил своим глазам и ушам. Один мой новичок немного накосячил, она, проходя мимо, сделала замечание. Этот дятел, не разобравшись, что перед ним не служанка, а внучка князя, ее просто послал. В этот момент произошла некоторая трансформация, и она так опустила его ниже плинтуса, не применяя при этом личных оскорблений и нецензурной брани, что мой бедолага упал перед ней ниц и просил прощения. А она просто развернулась и ушла, как ни в чем не бывало. «Думаешь, справится она со всем этим?» Так же тихо спросил я у Николая. «Уверен», — ответил он. «Я бы ее вместо нашего градоначальника спокойно поставил». В этот момент Лиза резко развернулась в нашу сторону, и мы замолчали, глядя на нее невинным взглядом, словно перед этим вовсе не о ней говорили. «Мне здесь все понятно», — сказала девушка холодным деловым тоном. «Нужен стол, карандаш и линейка, чтобы разметить перепланировку. Тогда пройдемте в мой кабинет», — предложил я. «Там все есть. Только вот, к сожалению, Кульмана в лечебном учреждении не найти». «Ничего страшного», — спокойно ответила Лиза, никак не отреагировав на мою не совсем уместную шутку. «Стола будет достаточно». Мы спустились на второй этаж и прошли в мой кабинет. Я убрал со стола все лишнее, достал карандаши, ручки, линейку и бумагу. Лиза разложила план помещения, который я ей дал, и ловко начала переносить его на лист пищи и бумаги, уменьшив масштаб и сразу внося изменения в планировку. А я пока решил поставить чайник. Через 10 минут чай был готов, а Лиза закончила наносить на новый чертеж пометки о размещении оборудования и назначении помещений. Я глянул на результат ее трудов и просто онемел. За такой короткий промежуток времени начертить такое сможет далеко не каждый архитектор. Какое у нее интересное образование, или их несколько, учитывая, что ей на вид лет 20 или чуть больше, она должна была все заканчивать экстерном. Лиза сначала отказывалась от чаепития, но я был вежливо настойчив и смог убедить. Пока пили чай, Николай рассматривал Лизин чертеж. Девушка тем временем достала небольшой блокнотик из сумочки и красивым ровным почерком перенесла на чистый лист бумаги список необходимого оборудования и реагентов. «Это уже предназначалось для меня, вместе со сметой отдам Обухову. Я тогда заберу это все?» – спросил Николай, кивая на чертежи. «Сделаю рабочие копии, размечу объем работ в каждом помещении и составлю смету. Лиза, к вам один вопрос. А что вот это такое на схеме? Принудительная вентиляция», — пожала девушка плечами, удивившись примитивному на ее взгляд вопросу. «Это же химическое производство. А вот здесь химические шкафы будут стоять, к которым большая часть вентиляции будет подключена. Обратите внимание, что эти контуры идут отдельно от других и не выходят в вентиляционные шахты, а должны быть отдельно выведены на улицу на определенную высоту, которая вот здесь обозначена. Вот, теперь все понятно», — улыбнулся Шапошников. «Спасибо за разъяснение. Просто производственные помещения мне делать еще не приходилось. Тогда лучше возьмите на всякий случай мою визитку», — сказала девушка и протянула золотистый прямоугольник картона строителю. «Если будут возникать какие-то вопросы, звоните». «Вот это дело», — улыбнулся Николай, убирая визитку в портмоне. «Только учтите, что я динозавр и телефона у меня нет. Буду звонить с того, что под рукой». «А мне такую же можно?» – спросил я. «Все-таки придется плотно сотрудничать, связь нужна». «Так у вас есть в кармане телефон?» – неожиданно улыбнулась она, а я уж думал, что не умеет. «Я продиктую номер, а вы запишите». «Отлично», – кивнул я и записал ее номер сразу в телефон. А жаль, хотелось подержать в руках ее визитку, наличие которых у этой тихони в принципе было неожиданностью. Шапошников забрал все чертежи, и я отвез их обратно во дворец Курлянского. Я предложил довести Николая до дома, но он сказал, что у него еще остались незаконченные дела. Позвонил Насте с намерением предложить прогуляться по Невскому с завершением вечера дегустации европейской кухни, но она сказала, что у нее срочная работа над проектом и сегодня никак. Тогда Плант позвонил Юдину, чтобы удостовериться, что у него все хорошо, но он сбросил. «Ну ладно, позвоню чуть позже». Я уже было собирался поехать домой, как Илья перезвонил. «Привет, чего хотел?» — спросил он, стараясь восстановить дыхание, будто он перед этим от кого-то убегал. «Илюх, у тебя все в порядке?» — взволнованно спросил я. «Да, а почему ты спрашиваешь? Отчего ты запыхался, решил спортом заняться?» — поинтересовался я. «Да тут долгая история», — хмыкнул он. «При встрече расскажу. Мне ничего не угрожает, если тебя это интересует. Все нормально». «Ну почти, насколько это бывает нормально у поэтов. «Ты записался в какой-то клуб?» – улыбнулся я. «Ну, наконец-то, молодец. Ага, стараюсь. Ты еще не дома? Сможешь за мной заехать минут через 20?» – спросил Илья, справившись наконец с дыханием. «Без проблем, диктуй адрес». Я вбил адрес в навигатор. Нужный мне дом находился на Васильевском острове. Не очень близко, но за 20 минут по идее должен успеть. Еще эти предательские пробки на пути, будь они неладны. В итоге я приехал только через 25 минут. Как оказалось, я не опоздал. На обозначенном месте Ильи еще не было. А может, уже не было? Да ну, вряд ли он ушел или уехал, так и не дождавшись меня. Не на час же я опоздал. Решил на всякий случай позвонить. Он снова сбросил. Странно это все. Я уже решил набрать еще раз, когда увидел выходящего из-за угла Юдина. От его улыбки на улице стало светлее. Он сиял, как новый золотой червонец. Мне даже стало немного завидно. В кабину микроавтобуса он запрыгнул с такой ловкостью, словно с последней встречи умудрился на пуд похудеть. «Ну, рассказывай», — сказал я, повернувшись к нему. Потом отмахнулся он. «Поехали в твоего медведя, я угощаю». «А во», — удивился я, но не стал возражать, раз друг так хочет. Понедельник, не пятница, свободный кабинет нашелся сразу. Илья уткнулся в меню, и я не стал его дергать, сам решил выбрать, чем наполнить сегодня желудок. Когда официант получил заказ и удалился, Илью наконец прорвало. «Сань, ты просто не представляешь, какие там прикольные люди», — восторженно вещал Юдин. «Они все меня понимают, с ними так легко разговаривать». «Не то, что со мной, занудой», — ответил я, улыбаясь. «Приятно видеть друга не в депрессии из-за расставания с родительским домом и постоянного полоскания мозгов осиротевшей матерью, а в приподнятом воодушевленном настроении». «Вот сейчас да, зануда», — хохотнул он. «Брось так говорить, ты мой лучший друг». «Так вот, когда я начал читать им свои стихи, все сидели и слушали молча, а потом назвали меня дураком». «Это еще почему?» — возмутился я, представляя уже себе, как я в этом клубе мебель жгу, стреляя молнией из трости. «Да потому что я на такие стихи попой сел и не хочу нигде публиковать», — выпалил он, склонившись в мою сторону. «Видимо, чтобы сильнее воздействовать на мои барабанные перепонки. Ты представляешь, одно из моих стихотворений, посвященных Оксане, опубликуют на следующей неделе в поэтическом вестнике Севера. Один из членов клуба является главным редактором вестника, он мне пообещал». «И что ты за это будешь должен?» – спросил я. «С чего это я буду должен?» – удивившись, отпрянул Илья. «Наоборот, мне даже гонорар заплатит. Там сумма, конечно, небольшая, но это и не важно, Сань. Это будет первая в моей жизни публикация, ты представляешь? Да еще где? В поэтическом вестнике. Это же меня теперь полгубернии прочитает и далеко за ее пределами. Надеешься, что и Оксана прочитает?» – полюбопытствовал я. «Даже если и прочитает, все равно не поймет», — резко погрустнел он. «Наверное, зря я задел эту тему. Я написал это уже после расставания. Но там же будет твое имя, я думаю, она догадается». «Не догадается», — помотал он головой. «Я буду издаваться под псевдонимом Илья Каменев». «Почему Каменев?» — удивился я, вспомнив почему-то психиатрическую больницу под Тулой. Она носила это имя. «Потому что мое сердце с тех пор превратилось в камень», — твердо и спокойно произнес он. Человек, не знающий Юдина, поверил бы в такое утверждение. «Ну, допустим», — кивнул я, стараясь спрятать улыбку. «А почему ты запыхался, когда я тебе звонил? Обещал потом рассказать». «Ах, да», — Илья махнул рукой и заржал, как конь. «Это вообще отдельная история. Меня вызвали на дуэль». «Чего?» — вырвалось у меня. Я чуть стакан с минералкой из рук не выронил. «Тихо, тихо», — начал меня успокаивать Илья. «Это совсем не то, о чем ты подумал. Дуэль уже состоялась, и никто не пострадал, можешь не переживать. Попробуй угадать, каким оружием мы дрались». Он скрестил руки на груди, положил ногу на ногу и с видом сурового экзаменатора уставился на меня в ожидании ответа. «Деревянные мечи», — предположил я. «Холодно», — помотал он головой. «Еще варианты». Я почесал тыковку и призадумался. Глава 21. Пока я сидел гадал, каким оружием сражаются поэты на своих закрытых заседаниях, Илья сидел и терпеливо ждал, а мне в голову лезла только всякая хрень, которую я даже не хотел озвучивать. «Сдаешься?» – спросил Илья, окинув меня победоносным взглядом. «Пожалуй, да», – кивнул я. «Не корову уже проигрываю в конце концов. Подушками, ваше сиятельство», – выпалил он и снова заржал. «У меня был такой вариант, «Но я не думал, что вы до такого детского сада докатитесь», — улыбнулся я. «И кто победил в этот раз?» «К сожалению, не я», — хмыкнул Юдин. «У меня пока опыта мало. Последнее сражение было с тобой лет в 12. А какой хоть сейчас для этой бутафорской дуэли повод был?» Поспорили о значении слова в одном известном стихотворении, и никто не захотел уступать. «Когда мой оппонент вызвал меня на дуэль, я сначала отреагировал так же, как и ты, но меня быстро успокоили, показав комплект оружия для дуэли. Прикинь, у них там стоит специальный сундук с боевыми подушками, можно выбрать по весу, форме и размерам. Реально детский сад», — покачал я головой. «Ну и пусть, мне пока нравится. Зато я в люди вырвался, да еще и скоро опубликуют, не этого ли ты мне желал?» Мы сделали небольшую паузу в разговоре, пока официанты расставляли блюда на столе, потом, оставшись снова одни, продолжили. Точнее, продолжил Илья, а я был в роли благодарного слушателя. Причем довольного слушателя. Наконец-то мой друг сдвинулся с мертвой точки и начал самореализовываться. Про войну за независимость от родителей он ни разу не вспомнил, а я решил не спрашивать, чтобы не бередить свежую рану. Если он об этом не говорит, значит, все не так уж и плохо. Расписание на вторник ничем не отличалось от понедельника, каждый из нас также принимал у себя трех практикантов. У меня сначала была мысль устроить ротацию, чтобы лично познакомиться со всеми, но потом я решил так не делать, чтобы ни у них, ни у нас не было каши в голове. Жребин уже довольно уверенно действовал в различных ситуациях, будь то обычная простуда, осложненная очаговой пневмонией, артрит или новообразование. Со всеми пациентами он справился довольно легко и в моей коррекции почти не нуждался, за исключением пары моментов. Я для себя уже утвердился, что буду переманивать его в наше учреждение, но пока не озвучивал. Мой зам тоже потихоньку осваивал технику, уже более уверенно фокусировал поток магической энергии, редко перебарщивал с мощностью потока, потом и вовсе перестал, так что вполне справится, учитывая, насколько у него прокачано ядро. Уверен, что он устоял тогда перед соблазном носить серебряный амулет для усиления, ему своего запаса вполне хватало, а учитывая, что он еще и занимал начальственную должность, то и с пациентами, скорее всего, работал далеко не на износ. Пижон с бородкой уже на втором практическом занятии показывал незаурядные результаты. Боюсь, через неделю непонятно будет, кто кого из нас учит. В роли преподавателя он был бы идеален, но его кандидатуру я не рассматривал от слова совсем. Сильный талантливый маг очень нужен онкоцентру, и роль заведующего отделения для него будет идеальной. Он и сложные случаи сможет на себя взять и молодое поколение обучить, по всем параметрам, самое то. Шапошников привез мне смету ближе к обеду, и я решил не тянуть резину, поехал сразу к Обухову. На худой конец умну пару бутербродов с чаем и буду работать дальше. «Ох и шустрые вы, господа», — буркнул Степан Митрофанович, когда я ровно в полдень входил в его кабинет, но по его глазам я понял, что такая оперативность решения вопросов ему нравится. Но внезапно его выражение лица резко изменилось. «Да вы там охренели вообще!» Это он дошел до места, где обозначена полная сумма, необходимая для покупки оборудования. Я вытянулся по струнке и сидел тихо на своем любимом стуле. А какие ко мне претензии в принципе? Я в этом мало что понимаю, в отличие от Лизы, которая и составляла список. «Кто это писал вообще?» — спросил Степан Митрофанович, тряся Лизиным листком. «Елизавета Курлянская», — пожал я плечами. «Там что-то не так? Она запросила ракетоноситель для вывода лаборатории на орбиту». «Чего?» Обухов так вылупил на меня глаза, словно у меня вместо носа вырос хобот. «Неудачная шутка», — произнес я извиняющимся тоном. «Не обращайте внимания. Начнем с того, что она не Курлянская, а Преображенская», — сказал Обухов, немного успокоившись. «От отца ей такая фамилия досталась, у Курлянского дочь была с бывшей женой. Ладно, раз это она составляла, значит, знает, о чем речь. Готхард ее, скорее всего, научил. Ох, и охренеют в управе, когда это увидит. Я думаю, раз такое оборудование упомянуто, значит, оно того стоит», — сказал я. «А учитывая, что препараты там будут производиться эксклюзивные, то это очень быстро окупится». «Да, ты прав», — нахмурившись, кивнул Обухов. «Это весомый аргумент. Я тут хотел тебя еще одним моментом порадовать, хотя, скорее не тебя, а Курлянского». «Ну, начните с меня, а я ему передам», — предложил я. «Вы ведь как две горы, никогда вместе не сойдетесь». «Хорошо подмечено. Передай ему, что он может существенно поправить свое материальное положение», — сказал Обухов и обернулся ко мне. «Московские фармкомпании заинтересовались новыми препаратами и результатами их испытаний и хотят приобрести права на их изготовление и распространение. А там, Саша, такие объемы, что Готхард деньги будет по дому в тачке возить. Я предполагал такой вариант», — хмыкнул я. «Даже ляпнул вчера Курлянскому, что его финансы скоро будут петь вовсе не романсы. Ага, будут нашептывать ему на ушко. Готхард, построй наконец свою фармацевтическую фабрику», — захохотал Обухов. «Думаю, за год или два он накопит достаточно. У Елизаветы Преображенской будет хорошее приданное, если учесть еще доставшиеся от отца дворец в Москве и имение под Одинцово. А во, только и смог сказать я, покачав головой. Если у внучки такое состояние после смерти родителей, то почему Готхард Вильгельмович до сих пор жил в такой разрухе? Так он же из дома не выходит лет 20 не меньше», — хмыкнул Степан Митрофанович. «А внучки на наследство он и пальцем не тронул. Думаешь, она ему не предлагала отремонтировать его дворец? Скорее всего, не один раз. Но он непоколебим, все, что ее, целиком и полностью достанется ей до последней копейки. И содержит он ее за свой счет. Девочке не позволяет потратить ни рубля родительских денег». «Благородно», — кивнул я. «По первому впечатлению от знакомства с Курлянским ни за что бы не подумал, что он такой заботливый дедушка. Я сначала вообще подумал, что Лиза его служанка, в которую он влюблен. Не ты один так думал», — хмыкнул Обухов, — «а все, кто не знает эту печальную историю. А что это за история? Мне стало любопытно. Слышал, что ее родители погибли, но больше ничего. Так, Склифосовский, иди работай», — сменил вдруг тон Обухов. «И мне не мешай. Когда по смете будет результат, я тебе сообщу». «Хорошо, спасибо, не мешаю», — сказал я, вышел из кабинета, помахал на прощание Дмитрию Евгеньевичу и через минуту был на улице. Погода в Питере очень переменчивая. Когда ехал к Обухову, было тихо, а сейчас подул ветер и мелкие снежинки впивались в лицо, заставляя поднять воротник пальто. 50 метров до машины я шел, отвернувшись в сторону, уворачиваясь от маленьких белых злыдней. Скрывшись от внезапно налетевшей непогоды в кабине микроавтобуса, я думал о Лизе. Сколько еще тайн в ней скрывается? Я сначала хотел попробовать свести их с Юдиным, но за сегодняшний день появилась куча сомнений. Хоть ничего плохого о ней сказать не могу, но все равно как-то неспокойно, что-то здесь не так. Возможно, она совсем не тот человек, каким кажется. Поживем, увидим. Пациента с посттромботической болезнью я решил оставить на десерт, предупредив об этом Виктора Сергеевича. Мы уложили мужчину на стол, и дядя Витя начал сканировать вены. «С такой патологией мне давно сталкиваться не приходилось», — покачал он головой, убирая руку. «Аристократия приходит обычно сразу, как только нога отекла или в ближайшие дни. С отдаленными последствиями дела не имел. То есть поймать и растворить тромбы вы сможете?» — спросил я, уже начиная строить в голове нотную партию для игры в четыре руки. «Давай лучше оставим его до завтра, здесь не горит, а сегодня я покопаюсь в своей библиотеке», — ответил дядя Витя. «Меня с собой возьмете?» — подмигнул я ему. «Захотел навестить старика в его берлоге?» — улыбнулся он. «Ну, поехали, покатаешь заодно, а то мне еще надо весеннее пальто из чистки забрать, с тобой быстрее будет». Кроме ателье одежды, которая в этом мире традиционно занималась и устранением пятен и загрязнений, которые в нашем мире удаляют химическим путем, мы заехали и в любимую пекарню Виктора Сергеевича, за его любимыми булочками. Наконец-то я снова оказался в легендарной библиотеке своего первого учителя в этом мире. Теперь я смотрел на корешки книг никак не понимающий ничего ребенок, а с высоты приобретенного опыта. И глядя на них, я понимал, что мой опыт не на такой уж и высоте. Виктор Сергеевич пробежался глазами по полкам, вытащил несколько книг и сел за стол. Я придвинул стоявший в углу стул и уселся рядом с ним. Он бережно открывал старые книги, просматривал содержание и откладывал в сторону, пока наконец не нашел то, что нужно. Я тоже вперил взгляд в пожелтевшие страницы. На моем лице появилась торжествующая улыбка, когда я понял, что мое предположение оказалось верным. «Значит, завтра так и сделаем». Когда решение проблемы было найдено, мы отправились пить зеленый чай. Виктор Сергеевич по такому поводу даже достал из своих закромов уникальный бельгийский шоколад со стола короля. У меня появился шанс узнать, чем так восторгался Курлянский, аж до поросячьего визга. На следующий день, Завершив работу с практикантами, мы с Виктором Сергеевичем принялись за пациента с застарелым тромбозом. Как я уже и предполагал сам, и по прочитанной вчера книге, это должна быть игра в четыре руки. Я так подозреваю, что знают о такой тактике далеко не все, а из тех, кто знает, вряд ли пользуются, если нет напарника. Суть метода в том, что один лекарь контролирует глубокие вены конечности в верхней трети бедра и паховой области, чтобы вовремя ловить свежие тромбы, что неизбежно при работе внутри сосуда. А второй тем временем занимается восстановлением просвета вен. Вторым лекарем в этот раз был я. Хоть я и уверен, что дядя Витя справится, раз пообещал, все равно было волнительно, все-таки в таком масштабе в сосуды лезу первый раз. Дядя Витя занял свой ответственный пост и положил руки на верхнюю треть бедра и пах, где проходит наружная подвздошная вена. Я просканировал еще раз все стенозированные участки и решил начать воздействие сверху вниз. Почему так? Да потому что если начать снизу, стенозы, расположенные выше, превратятся в окклюзию, то есть закроются полностью. Действо непривычное и требовало высокой концентрации. Катя ввела мужчину в глубокий операционный сон, и я начал. Как я и ожидал, расщепление застарелых тромбов давалось нелегко, и за счет локального повышения температуры начали появляться свежие тромбы, которые успешно ловил и растворял дядя Витя. Я медленно продвигался вниз, освобождая просвет поверхностной бедренной вены почти полностью. Выжигать больше не рисковал, чтобы не повредить сосудистую стенку. Таким образом дошел почти до подколенной, но потом остановился, энергии в ядре осталась ровно 1/3. «Молодец», — кивнул дядя Витя. «Вовремя остановился, это правильно. Как там у тебя успехи?» «Проходимость поверхностной бедренной восстановлена примерно до 80%, — ответил я, начиная медитировать. «Неплохо», — улыбнулся старик. «Большего и не нужно. У меня тоже все в порядке. Выше подвздошной ни один тромб не улетел. Я еще пару минут посмотрю, пока все успокоится, и на сегодня пока хватит, завтра продолжим дальше. Как там ваши практиканты, кстати, справляются?» — спросил я, плюхнувшись в кресло в зоне отдыха. «Довольно неплохо», — кивнул он. «Я присматриваюсь, как ты просил, но нужного кандидата для перевода к нам пока не вижу. Слабоваты, наоборот, довольно сильные маги. Немного строптивые и самоуверенные, но для работы в онкоцентре самое то. С заданиями справляются даже намного легче меня», — сказал дядя Витя и убрал наконец руки. «Пациента можно будить и в палату. Думаю, лучше прокапать хотя бы пару флаконов». «Сделаем», — кивнул я. «Ну что, поздравляю с дебютом нас обоих», — улыбнулся дядя Витя, когда пациента увели в палату. «По-моему, очень даже неплохо получилось». «Отлично получилось», — сказал я и с благодарностью пожал ему руку. «Завтра продолжим, в это же время». «Свистнешь тогда?» «Не, не умею», — хмыкнул я. «Позвоню». После приема я уже собирался поехать домой. Обухов пока молчит. «К Андрею я попасть не смогу», — Белорецкий сказал, что сегодня будут проводиться следственные мероприятия. Юдин снова после работы ехал в поэтический клуб, решать вопросы публикации своих стихов, а Настя не брала трубку. Я собрал все, что есть нового по онкологии в портфеле, намеревался дома продолжить работу над рукописью, спустился к машине, когда позвонила Настя. «Ты сильно занят?» – немного напряженным голосом спросила она. «Нужна моя помощь», – ответил я сразу вопросом на вопрос. «Ты мне ответишь?» – настойчиво, но спокойно спросила она еще раз. «Не сильно, время есть», – настороженно ответил я. «Я же звонил тебе, ты не отвечала. Я только освободилась, не могла ответить. Сможешь заехать за мной? Я на перекрестке Невского с Думской улицей. Хорошо, тут недалеко, скоро буду», – сказал я. «Так что случилось-то? Я же чувствую по голосу, что что-то не так. Небольшой сюрприз, наберись терпения», — сказала она. «Жду тебя». Настя положила трубку, а меня уже раздирало от любопытства. Если бы случилось что-то плохое, она наверняка не стала бы называть это сюрпризом. «Ну хорошо, посмотрим». На заданной точке я был уже через 5 минут. Настя стояла на тротуаре возле здания, на котором красовалась надпись «Мировой судья Кутипов». Кажется, я начинаю догадываться, чем она меня хочет удивить. Настя села на переднее пассажирское сиденье. Вид был вполне довольный. Она чмокнула меня в щеку и назвала адрес, куда ехать. Я не очень хорошо представлял себе это место, но, если я не ошибаюсь, там только роскошные дома богачей, точнее дворцы. Уже догадки появляются. Да, так вот, Мы остановились возле роскошного трехэтажного дворца с небольшим парком вокруг него. Похоже, я был прав в своих догадках. «Ну как тебе?» – спросила Настя с любопытством, наблюдая за моей реакцией. «Хочешь сказать, что он теперь твой?» – улыбнулся я. Восхищенный вид не пришлось изображать, он получился сам. «Почти», – вздохнула Настя. «Суд признал дворец моей собственностью, но жильцам дали неделю, чтобы съехать, так что внутрь на экскурсию позвать пока не могу. Ты представляешь, они мне даже не родственники. Что-то мне подсказывает, что за эту неделю они оттуда вывезут все, что возможно, но описания имущества не было, поэтому никак нельзя регламентировать», — сказал судья. «Да», — хмыкнул я, — «то есть тебе достанется родительский дворец, в котором невозможно жить. Чтобы его сделать пригодным для жизни, нужно очень много денег». «Скорее всего», — горестно вздохнула девушка, — «но этот вопрос я решу немного позже, когда отсудим загородное имение и я его продам. Тогда хватит и на обустройство дворца заново, и на жизнь на несколько лет, если не больше. Хотя, учитывая, сколько у меня заказов еще до получения диплома, то оставшиеся деньги можно просто положить в банк под проценты. А не жаль будет продавать загородный дом?» – спросил я. «Как по мне, так это здорово, когда можно приехать куда-нибудь на выходные, отдохнуть от городского шума и суеты. Ха, и когда ты собираешься ездить отдыхать?» – усмехнулась Настя. «У тебя редкий выходной бывает не занят. Хм, то есть она необходимость наличия загородного дома напрямую ассоциируется мной? Правильно я тогда Андрею сказал, что с ее стороны отношения давно построены, осталось только построить мне, и мне кажется, что я к этому приближаюсь. Вы не подумайте, это никак не зависит от наличия дворца или загородного имения, хотя все именно так и подумают, уверен. Так и представляю заголовки в желтой прессе, когда мы поженимся. Я что, сказал когда вместо если?» Глава 22. Среда уже подходила к концу, завтра четверг и у нас по плану консилиум, а у меня так и не появилось ни одного показательного пациента. Единственное, что я могу представить, это мужчина с посттромботической болезнью, которого мы с Виктором Сергеевичем уже почти вылечили. Работу с практикантами можно считать завершенной, пора отпустить их восвояси, нет смысла держать до пятницы. Метод воздействия тонким потоком усвоили твердо. Лишь одного практиканта я не хотел отпускать. «Константин Федорович», — обратился я к нему, когда он уже собирался уходить, — «у меня к вам есть особенное предложение». «Слушаю вас», — насторожился он. «В моем госпитале катастрофически не хватает сотрудников, и мне кажется, что вы нам очень подходите. Как относитесь к переходу в наше учреждение? Я же сам только научился, как же я смогу учить других?» — пожал он плечами. «У меня в этой технике слишком мало опыта, но я и не предлагаю сменить место работы с завтрашнего дня», — ответил я. «До конца недели вы работаете по-новому на своем рабочем месте, на следующей неделе лекции по онкологии, потом практика. Так что у вас есть время и немного набить руку и подумать. Договорились?» «Хорошо», — улыбнулся Константин Федорович, глаза его загорелись, думаю, он в итоге согласится. В конце приема мы с Виктором Сергеевичем продолжили работать с тромбозом. Накануне я сказал пациенту почаще гулять по коридору, и отек голени на момент осмотра уже был чувствительно меньше. Перед тем, как начать работать с венами, я сначала прогнал полностью отек, потом мы с Виктором Сергеевичем заняли места и начали. В этот раз мне удалось освободить просвет нижней трети поверхностной бедренной вены, подколенной вены и заднебольшеберцовых. На этом мой запас энергии иссяк, но я был счастлив и сиял, как путеводная звезда. Мне до сих пор не верилось, что выход из этой ситуации возможен. Я думал, что мужчине придется периодически приходить на лечебные процедуры для снятия отека, восстановления кожи и подкожной клетчатки. Если это делать хотя бы раз в месяц, то язва снова не появится. Теперь это будет не нужно, а то, что осталось, я покажу завтра коллегам на консилиуме, объясню заодно, как мы достигли результата. Одно меня только в результате не устраивает: не восстановлены клапаны в венах, и из-за отсутствия препятствия для обратного кровотока в состоянии покоя застой крови по-прежнему будет иметь место, хоть и гораздо меньше. Пожалуй, после полного излечения скажу ему показаться через месяц, а там видно будет. Может, найду способ к тому времени, что можно сделать с клапанами. А после приема наконец-то должно было состояться значимое событие. Правда, не для меня лично, а для индустрии. Наверное, уже догадались. Ну что, Валерий Палыч, готов? спросил я у призрака. «А чего мне готовиться, штаны подтянуть?» – захихикал призрак. «Я, как пионер, всегда готов. Проявляться надо, как думаешь?» «Эдуард Филиппович человек с крепкими нервами, он в обморок не упадет», – ответил я. «К тому же я ему все объяснил, для него не в новость, что будет с призраком общаться. Единственное, что он не знает, что мы с тобой из одного мира, но ему этого и не надо, так что ты это учти». «Сань, ну за кого ты меня принимаешь?» – возмутился Валера. «Я же прекрасно все понимаю. Про то, откуда я взялся, ведь тоже никто не знает. Даже этот граф, горе-призыватель, тебе хоть больше повезло, в тело молодого парня вселился, да еще и аристократа. Я и на дворника готов согласиться и жить в комнатушке в подвале, зато человеком, а не вот этим хрен знает чем». На это я ничего не ответил, понятия не имею, чем ему можно помочь, но сам себе твердо пообещал попытаться найти способ. Я же как-то оказался нормальным человеком при переносе в этот мир. Интересно, а это тоже кто-то сделал или высшие силы решили мне дать второй шанс? Прибытие такой шишки, как Кораблев, пришлось подождать. Но я не скучал, завел отдельный блокнот, куда записал все исходные данные по пациенту с трофической язвой, способ лечения и промежуточные результаты. В дальнейшем эти записи буду пополнять. Когда с этим закончил, взялся за рукописи по онкологии. Уже начал забывать, зачем я здесь сижу и почему не поехал домой, когда дверь в кабинет приоткрылась и заглянула Прасковья. Я ее сегодня попросил тоже задержаться, вдруг что-то понадобится. «Александр Петрович, они приехали», — сообщила она. «Так веди же их скорее сюда», — сказал я и начал собирать со стола свои бумаги. Через минуту дверь снова открылась и вошел Эдуард Филиппович в сопровождении того самого Столивара, что подружился с Валерой. «Добрый вечер», — улыбнулся я и пожал протянутую мне руку. «А у тебя тут уютненько», — сказал Кораблев, окинув взглядом обстановку в кабинете. «Не жалуюсь», — хмыкнул я, вспоминая, насколько огромный и шикарный кабинет у самого индустриального магната. «Присаживайтесь в мое кресло, бумагу и ручку я для вас приготовил». Столивару я поставил стул рядом с Кораблевым, скорее всего больше ему записывать придется, чем его начальнику. «Ну, Саша, хвались давай своим призраком», — сказал Эдуард Филиппович, удобно расположившись за столом. «Да я собственно здесь», — прозвучал голос Валеры со стороны соседнего со мной кресла. Постепенно начали проявляться его контуры и становиться все менее прозрачными. «Еще бы немного и от живого человека не отличишь. Сегодня он особенно постарался, видать накопил энергии специально для такого случая. Очень приятно вас видеть», — произнес Кораблев. Сначала на его лице промелькнуло удивление, но он быстро взял себя в руки и вернул на место обычное выражение лица. «Ну давайте с вами поговорим. Саша мне тут столько про вас рассказал». Они сразу перешли к делу и начали сыпаться термины, от которых я был в шоке еще в прошлый раз, когда застал разговор двух столиваров в палате. Сначала я пытался понять, о чем речь, но потом плюнул и позвал Прасковью, попросил организовать нам чай с плюшками. Спокойный разговор постепенно перерос в дебаты, в которых участвовали два столивара. Даже Кораблев уже отключился от беседы и просто сидел разглядывал Валеру, краем уха пытаясь уловить суть разговора. Мы уже успели не торопясь попить чай, умять всю заказанную в кондитерской выпечку, а разговор столиваров все не заканчивался. По скучающему виду Кораблева нетрудно было догадаться, что он уже жалеет, что приехал сам, а мог бы просто послать специалистов. К концу беседы Валера начал постепенно таять, видимо его запасенная по случаю энергия заканчивалась. Столивар уже разрешил все вопросы, поблагодарил Валерия Палыча и начал собирать разбросанные по столу листы бумаги воедино, пытаясь сделать это по порядку. «Было очень приятно познакомиться с вами», — сказал перед уходом призраку Эдуард Филиппович. «Спасибо тебе, Саш, за теплый прием. Очень надеюсь, что мне не придется оказаться в твоем заведении в качестве пациента, но если что, то обращаться буду только к тебе. Мой инженер рассказал, пока мы ехали, отчего ты его вылечил. Рад, что ты стал таким хорошим специалистом. Вы немного завышаете мои заслуги», немного смутившись, ответил я. «Но для вас я всегда готов прийти на помощь». Мы вышли в приемную, где я увидел двух крепких мужчин в строгих костюмах. Судя по всему, это были телохранители Кораблева. «Что ж вы не сказали, что вы с сопровождением?» — всплеснул я руками. «Мы бы им чай организовали, столько сидеть ждать». «Александр Петрович, не переживайте, я все сделала», — сказала Прасковья. Два атлета в костюмах согласно кивнули. «Им не привыкать сидеть ждать», — хмыкнул Кораблев. «У них работа такая, довольно высоко оплачиваемая, между прочим». На каменных лицах телохранителей не дрогнул ни один мускул, пока их обсуждали. Вся делегация повернулась к выходу, я проводил их до крыльца и, вернувшись в кабинет, начал собираться домой. «Тебя подвезти?» — спросил я Прасковью. «Если вам не сложно, Александр Петрович», — улыбнулась девушка. Утром на следующий день меня ждал сюрприз. Перед дверью в кабинет стоял сам господин градоначальник, благо я знал, как он выглядит, видел пару раз. У меня сердце ёкнуло, вдруг что-то не так с его тещей, и он пришел высказать свои претензии лично. «Доброе утро, Алексей Иванович», — поприветствовал я его. «Вы ко мне, чем обязан?» «Доброе», — произнес он и едва заметно кивнул. «Давайте пройдем в ваш кабинет, там поговорим». «Да, конечно, проходите», — сказал я, распахивая перед ним дверь. «Ну точно, что-то не так, на что-то эта ведьма пожаловалась. Сейчас будут разборки. По крайней мере драться он точно не будет, но скорее всего сейчас выслушаю много нелицеприятного. Как бы ни закрыли теперь проект с фармацевтической лабораторией, я предложил ему сесть в кресло для посетителей, а сам сел за стол и уставился на него в ожидании резких речей. «Я хотел поговорить об этом с вами лично, а не перепоручать кому-либо», — произнес он с серьезным выражением лица, а я еще больше напрягся. «У вас что-то случилось? Мне кажется, вы взволнованы». «Да», — спросил я и только сейчас понял, что на лбу и висках выступила испарина. «Нет, ничего не случилось. Просто торопился на работу, немного задержался в пути». Северский удовлетворенно кивнул. «У вас недавно лечилась моя теща», — сказал он и сделал паузу. «Да», — кивнул я. «Она приходила ко мне два раза по рекомендации Белорецкого. Может, не надо было упоминать главного полицмейстера? Это получается, я и его подставил. Она скрывала от нас свою болезнь. Мы узнали о ней случайно», — продолжил говорить градоначальник. «Я уже не совсем помню, как получилось, что порекомендовал к вам обратиться именно Белорецкий, но это уже не имеет значения. Так вот, о подробностях болезни я не знаю, но после повторной процедуры она пришла к нам совершенно другая. У меня даже не возникло желания утопить ее в придорожной канаве через 5 минут разговора. Вы можете сказать, что с ней произошло? У нее была опухоль в желудке», — сказал я, забыв от нервов о неразглашении диагнозов. «Нет, это меня не волнует», — покачал головой Северский. «Мне интересно, как от вас вместо Мегеры вернулся вполне нормальный человек. У меня нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность.